Глава 7. Стелла. Я не успела даже выйти со двора нашего небольшого комплекса, когда сзади раздался голос Линды, заставивший меня остановиться. Она поспешно заперла входную дверь и, спрятав ключ в сумочку, подбежала ко мне. «Пройдемся вместе?» «Давай», — согласилась я, хотя особой охоты с ней общаться не испытывала. «А где твои напарники?» «Я увидела тебя и...» «По правде, я хотела обсудить с тобой». «Связь внутри команды», — сказала она, помедлив. «Вчера вечером мне стало достаточно очевидно, что ты имела в виду». «О нет, она же не хочет поговорить о том, что меня было слишком хорошо слышно с первого этажа». «Должна сказать, не ожидала от тебя», — добавила Линда. «Ты ведь всегда недолюбливала драконов». «Неужели ради победы ты готова даже пойти против своих принципов и спать с ними?» «Да еще и с двумя сразу». Последнюю фразу она произнесла таким тоном, что не хватало только добавить «фу» в конце. «Ставки высоки», — холодно ответила я. «Если для победы придется, буду спать хоть с ректором». Линда с сомнением посмотрела на меня, будто пытаясь понять, насколько эти слова серьезны, и я ответила твердым взглядом. «Пусть думает, что хочет, так даже забавнее». «Хочу сказать, что я не отступлю», — ответила Линда. «И не обещаю, что буду играть честно. Не замечала за тобой такого рвения». Она шумно втянула воздух. «Раз уж ты готова пойти на такое, значит, есть ради чего бороться. Мы не первый день знакомы, и хоть ты много пропускала, на самые важные занятия приходила всегда. У нас вся группа знала, что если Гров пришла в академию, значит, сегодня будет что-то важное. И вот ты здесь. Среди лучших. Твоему чутью можно верить. Какая прелесть! Значит, она будет повторять все, что я делаю? Зачем ты говоришь мне об этом? Хочу, чтобы между нами не было недомолвок. Как тогда, когда ты увела у меня Олега? Между вами ничего не было. Я имела полное право делать с ним что угодно. Ты ведь видела, какое он уделял мне внимание? Стелла, очнись. Он всем уделял внимание. Это же Олег. Эти слова буквально полоснули меня по сердцу, но как минимум доля правды в ее словах действительно была. Может, Эл прав, и он действительно уделял мне чуть больше внимания, чтобы иметь возможность в любой момент списать? В любом случае, сейчас это уже не важно, твердо ответила я и ускорила шаг, не желая продолжать разговор. Линда не отставала, но, к счастью, до стадиона, где должна была проходить практика, оставалось всего несколько шагов. Солнце едва поднималось, и стадион был залит бледным светом и свежестью. Деревья, стоявшие по его периметру, уже начали желтеть, и время от времени с них опадало несколько листьев, медленно опускаясь на мягкую ухоженную траву, а на трибунах было непривычно много человек, совершенно мне незнакомых. Все они, задрав головы, наблюдали за снующими в воздухе драконами. «Драгонбол?» Я огляделась. «Соревнования, что ли, какие-то?» Линда выпучила на меня свои, и без того большие голубые глаза. «Ты живешь в соседней комнате с капитаном команды и ничего не знаешь?» «Еще скажи, что ни разу не была на тренировках». «А с чего мне бывать на тренировках?» Нахмурилась я и, с любопытством оглядываясь на игроков, поднялась на трибуну вслед за Линдой. «Ты что?» – проговорила она, упав на свободное место. «Ты только посмотри, как они держатся в воздухе. Некоторые умеют прямо на лету совершать частичный оборот. Это очень круто». Тут трибуны взорвались визгами, улюлюканьем, свистом и аплодисментами. «А что произошло?» – тихо спросила я. «Ты что, совсем ничего не понимаешь в этом?» – спросила Линда, подпрыгивая на месте и хлопая в ладоши. Энди Саргон остановил нападение, перехватил мяч и отдал его хвостом снизу прямо тому Артасу, который стоял за стеной соперников. «Это же финт Грока». «Серьезно?» Я недоверчиво посмотрела на Линду, а потом перевела взгляд на драконов в воздухе. «Ты настолько увлекаешься драгонболом? Тебя это удивляет?» «Я скорее спросила бы, как ты можешь ничего не знать, когда спишь с капитаном команды первокурсников. Сегодня у них матч со вторым курсом, а на следующей неделе команда должна отправиться на товарищеский матч в Леве». «Капитан команды? Ты про Эйлара?» Линда фыркнула, а я, щурясь и, прикрывая глаза рукой от солнца, подняла взгляд наверх, пытаясь отыскать дракона с зеленой чешуей цвета свежей весенней травы. Но их было слишком много, и среди прочих Эйлор был явно не единственным представителем клана Лоран, а отличить их с такого расстояния казалось совершенно невозможным. Наконец, стоявший на судейской вышке, мужчина вскинул руку, и над полем прогремел гром. Я даже успела увидеть отсвет молнии, которую пустил судья, а драконы сверху плавно опустились на поле и принялись снимать с себя огромного размера отличительные жилеты, после чего оборачивались в высоких сильных мужчин. Одним из них действительно оказался Эйлор. Даже с трибуны мне было видно, как он раскраснелся, вспотел и как тяжело дышал. Судья объявил счет, из которого выходило, что команда Элла проиграла всего одно очко, и трибуны взорвались новой волной восторга, а потом присутствующие здесь в большинстве девушки поспешили вниз, чтобы окружить команду. Даже Линда, пискнув что-то неразборчивое, побежала вниз, а я так и осталась сидеть, потрясенно глядя на своего товарища по команде. В голове крутились обрывки фраз, которыми хотелось поздороваться с Эйларом. Что-то вроде «так вот где ты пропадаешь по утрам». Или теперь понятно, почему тебе не хватает сил на домашку. Еще что-то колкое про девушек, которые его окружают, и немного. О том, что я ему, наверное, нафиг не сдалась с таким-то обширным выбором. Здесь были и люди, и драконы, представители всех кланов, на любой вкус. Вот уж с чем, а с женским вниманием у него проблем явно не было никаких. Однако спускаться к нему сейчас и устраивать сцену показалось мне слишком уж неуместным. Поэтому я медленно спустилась с трибун и в некоторой растерянности, и даже смущении, остановилась у ограды, ожидая, когда толпа схлынет. «Ты уже здесь», — раздался над ухом мягкий голос Олега, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Резко обернувшись, я немного потеряла равновесие, и он поддержал меня за талию. «Ты чего пугаешь?» — выдохнула я, приложив ладонь к груди, а потом, сообразив, что он касается меня слишком откровенно, сделала шаг в сторону и прижала к себе сумку, словно она могла меня хоть от чего-то защитить. «Видимо, ты о чем-то сильно задумалась, раз испугалась моего голоса при таком шуме», — заметил он. «О чем думаешь?» «Не твое дело», — буркнула я и отвернулась. «Все еще злишься?» Это был не вопрос. Алекс смотрел на меня так серьезно и спокойно, словно принял свою судьбу, и от этого взгляда какая-то часть меня тут же захотела его простить. Вот только как можно вернуть нашу дружбу обратно, когда столько всего произошло? Я не отвечала, и Алек не выдержал. Честно, я сам не знаю, что на меня тогда нашло. Начинаю подумывать, что Линда что-то мне в утренний кофе подливала, других объяснений нет. «Стелла!» Он взял меня за руку и, потянув за нее, заставил отвести взгляд от стадиона. Я молча посмотрела на него. Алек был настолько серьезен, а в голосе его звучали нотки отчаяния. И в горле у меня почему-то встал ком. «Послушай, Стелла. Я давно хотел тебе признаться». Сердце пропустило удар. Даже шум толпы вокруг показался вдруг тише. «В чем?» Едва слышно спросила я. Он сильнее сжал мою ладонь. «Слушай, ты всегда была особенной для меня. И с тех пор, как ты перестала со мной разговаривать, места себе не нахожу. Я знаю, что ты тоже что-то ко мне испытываешь, поэтому, если ты не против, давай будем вместе». Да, он издевается. Я уже вдохнула, приготовившись к возмущенной тираде, но он приложил палец к моим губам. «Подожди, прежде чем ты припомнишь мне все события последних дней, вспомни о том, что я в самом деле не знал, что со мной творится. Сейчас словно мозги прочистились, и не могу понять, как я вообще мог пригласить тебя в комнату, когда там была Линда. А то есть, как ты мог с ней вообще спать, ты прекрасно понять можешь». Фыркнула я, вырывая свою ладонь из его рук. «Я вообще-то нормальный парень, а она? Сама знаю, чего она. Вот и... Иди с ней куда хочешь». «Да нормальная она, а меня накрыло чем-то неестественным. Я даже пробы делал на отравление. Хочешь, покажу выписку из лаборатории?» «Хочу», — вскинулась я. «И что с пробами?» Конечно, мне прекрасно был известен его ответ. «Дело не в зельях и не порошках, дело в красной комнате, которая обнажила его истинные желания. Впрочем, зерно сомнения все-таки поселилось в моей голове. Ведь, возможно, если бы там рядом с ним была я, если бы не Линда, а именно я цеплялась за его руку, сидела с ним рядом, осталась с ним там до конца вечера. Словно прочитав мои мысли, Алик продолжил. Все чисто. Возможно, вещество успело вывестись естественным образом. Если что-то подобное начнется снова, сделаю анализы сразу, не буду затягивать. Послушай, Стелла, надо было это сделать раньше, но все же. Я тебе нравлюсь, ты мне нравишься, почему бы нам просто не начать встречаться? Официально. А с Линдой, как видишь, я стараюсь больше не общаться. Почему? Она ведь совсем ничего, и явно от тебя без ума. А ты нормальный парень с нормальными потребностями. Он раздраженно выдохнул. Сделал шаг ко мне, и я синхронно отступила назад, не желая быть к нему слишком близко, но уткнулась спиной в кирпичную стену подсобного помещения. Вот драконята плешивая, он никогда не упускает случая воспользоваться подобной ситуацией. Прежде чем я успела скользнуть в сторону, он оперся руками о стены, поймав меня в ловушку. Теперь только если пытаться прошмыгнуть под ними, но это было бы уже немного слишком. Да не хочу я с ней быть, понимаешь? Она душная, сложная, капризная, все время от меня чего-то хочет, продохнуть не дает. С тобой мне будет намного лучше. Значит, ты выбирал, холодно заметила я. Сравнивал, прикидывал, размышлял. И взвесив все плюсы и минусы, решил, что со мной тебе будет выгоднее. Почему выгоднее это? Алик начал выходить из себя и резко стукнул одной рукой по стене. Дело же не в этом. Прости, не понимаю. Если я действительно нравилась тебе, почему ты не пришел с этим предложением раньше? Мы учились вместе целых 3 года. Потому что это ты, Стелла. Холодная, неприступная, вечно где-то пропадала, все время в передрягах, 2 раза попадала в камеру к Саргонам. Уже 3 раза ты забыл про случаи на днях. Я в любой момент ожидал, что ты просто сядешь на дирижабль и уедешь куда-нибудь в глушь на краю мира. Может, если бы ты предложил мне отношения, то не уехала бы. Прости, я был трус. Не то слово. Сказать, что он меня выбил из колеи, ничего не сказать. Но я не собиралась демонстрировать ему свои сомнения, поэтому взяла его за запястье и, убрав руку Олега в сторону, отошла на 2 шага. Плешивая. Что-то внутри меня дрогнуло и растаяло, готовая простить ему все и не позволить Линде охомутать парня, на которого еще совсем недавно у меня были большие планы. Но вместо того, чтобы согласиться, я покачала головой. Не уверена, что готова согласиться на твое предложение. Хотя бы просто подумай. Он выгнул брови, взглянув на меня жалостливо, как голодный щенок. Пойдем сегодня вечером в клуб вместе, как пара. И вот увидишь, никто даже подойти не посмеет. Нет, Алек. Наоборот. Если ты действительно хочешь со мной отношений, то сегодня ты не пойдешь в клуб. И останешься на весь вечер у меня, под моим присмотром. Но почему? Ты разве не помнишь, какая там расслабляющая атмосфера? То, что нужно перед контрольной неделей. Вот если останешься со мной в этот вечер и никуда не пойдешь, тогда все объясню. Алик нахмурился и на несколько мгновений отвел взгляд в сторону. Серьезно? Усмехнулась я. Ты не готов пойти даже на такую малость? Готов, но... Нет, конечно, готов. Он снова взял меня за руки. Клянусь, сегодня я туда не ногой. Тогда ты согласна попробовать? Тогда я согласна подумать. В этот момент мое внимание привлекла фигура позади Олега. Скрестив руки на груди, Эйлор грозно смотрел в нашу сторону, а я не сразу заметила его из-за снующих мимо студентов, которые торопились к первому занятию. Потом какая-то девушка заговорила с ним, Эйл нехотя перевел взгляд, а я поспешно отступила от Олега. «Мне надо переодеться, испытание вот-вот начнется». «Да», – рассеянно ответил Алик, который проследил за моим взглядом и тоже заметил младшего из близнецов. «Мне тоже». Я поспешила вдоль подсобки, в сторону раздевалки, чтобы переодеться в более подходящую для полетов одежду. Буквально прижималась к стене, чтобы не пересечься с Эллом, но тот, заметив мой маневр, словно забыл про девушку, которая о чем-то ему увлеченно говорила, в несколько больших шагов сократил между нами расстояние и резко схватил меня за предплечье. «Ай, больно!» – воскликнула я, пытаясь вырвать руку из захвата, но Эйлор держал крепко. «Что ему от тебя было нужно?» – мрачно спросил он. «Алик предложил мне встречаться», – недовольно ответила я и снова дернула руку. «Пусти, мне нужно переодеться, пока занятие не началось». «Что ты ему ответила?» «Какая разница?» «Что?» «Я не буду отвечать, если ты говоришь со мной в таком тоне». «Что же, не проблема, у него узнаю», — рыкнул в ответ дракон и, отпустив меня, уже развернулся в сторону мужской раздевалки, но я успела схватить его за пропитанную потом майку. «Стой!» Эл молча развернулся, глядя на меня сверху вниз. Волосы были убраны в пучок, и даже тонкая коса спрятана между локонов, но я бы ни за что не перепутала его с братом. Смотреть сверху вниз таким мрачным, суровым и одновременно надменным взглядом мог только Эл. «Я не собираюсь соглашаться», – тихо ответила я и отступила обратно к стене, словно могла бы слиться с ней и пройти насквозь, скрывшись от посторонних глаз. Эл огляделся, будто бы оценивая, как много народу на нас сейчас таращится. Потом приблизился и, понизив голос, сказал: «Обсудим после испытания». «У тебя все в порядке? Ты готова?» «Конечно», я подобралась и крепче жала ремень своей сумки. «Разве я когда-то подводила команду?» Он обхватил меня ладонями за щеки, склонился, словно собираясь поцеловать, потом резко выдохнул и, покачав головой, отступил на шаг. «Беги, переодевайся». Я кивнула и поспешила к двери в раздевалку, которая была всего в нескольких шагах от меня. Внутри было пусто, и только Линда сидела на скамейке под открытым окном и мрачно смотрела на меня из-под лобья. «Что, встреча фанатов прошла не так, как тебе хотелось бы?» — спросила я, вешая на крючок свою сумку. «Если хочешь, я попрошу Элла, он тебя с кем-нибудь познакомит поближе». «Это правда?» — глухо спросила она. «Эм?» Я скинула туфли и принялась торопливо стягивать чулки. «Алик действительно предложил тебе встречаться?» Я растерянно замолчала и, чтобы скрыть свое смущение, стала переодеваться еще быстрее. «Так ты слышала?» «Не все, к сожалению». «Или это ложь, чтобы позлить драконов?» Я застегнула пуговицу эластичных брюк, которые куда больше подходили для полетов на драконах, и встретилась взглядом с Линдой. «Нет, это правда». «Думаешь, он поверил, что ты не собираешься соглашаться?» «Лораны чувствуют ложь», — ответила я, и, подумав, решила добавить интриги, если, конечно, ты не умеешь ее тщательно скрывать. «Как ты собираешься с ним встречаться, когда спишь с этими двумя?» Я натянула свободную блузу с рукавом по локоть и, усмехнувшись, подмигнула Линде. «А я умею быть осторожной. И скрывать своих любовников. О, какое выражение лица!» Хотя я успела привыкнуть к ее постоянному присутствию рядом и даже научилась ладить с Линдой, в глубине души все еще оставалась злость за то, как она нагло окучивала Олега в начале семестра. И теперь было особым наслаждением наблюдать, как злится и ревнует она. «Если Алик узнает про твою с ними связь, он не захочет иметь с тобой ничего общего». «Хм, а в этом она права. Он ведь уже требовал однажды отчислиться и прекратить общение с близнецами. Возможно, он действительно что-то чувствует ко мне, но те изменения, которые произвела над ним красная комната, заставляют его вести себя не так, как Алик стал бы себя вести в другой ситуации. С другой стороны, красная комната лишь обнажает и преувеличивает те чувства, которые и так есть внутри ее посетителей. Я хорошо помню, как симпатичный мне парень становился все симпатичнее с каждой проведенной там минутой, и как возрастала ревность, и как отдаленное желание становилось нестерпимым. «Он не узнает». Я аккуратно повесила свою одежду на плечики и убрала в шкафчик, заперев его ключом, который прикрепила к петле на штанах, и спрятала в узкий карман. «Узнает», — возразила Линда. «Я позабочусь о том, чтобы он узнал, как именно ты добиваешься таких результатов на практике». Я улыбнулась. «А разве ты не собиралась перенять опыт нашей команды? Тогда ведь и тебе ничего с ним не светит. Я, в отличие от тебя, «Даю Олегу то, что ему нужно», Линда встала и подошла ближе, обдав меня сладким ароматом духов. Почему-то этот аромат вызвал у меня очередную волну неконтролируемого возбуждения, и к моему ужасу, отчасти оно было направлено именно на нее. «И что же ему нужно?» — сухо уточнила я. Линда усмехнулась и вышла из раздевалки. Почувствовав, что у меня дрожат колени, я опустилась на скамью и подняла взгляд к потолку. Между ног зудело. Закусив губу, я жала грудь, которая без белья легко прощупывалась сквозь блузу, и чувствительный сосок вызвал такую волну наслаждения, что я невольно застонала. Но дверь открылась, и я резко вскочила на ноги, отчего скамья громко скрипнула по полу. «Эл!» — выдохнула я с облегчением и почувствовала, как краснею. «Уже пора?» «Иду». И растерянно огляделась в поисках чего-нибудь, чем можно оправдать мою задержку. Но Эйлор закрыл за своей спиной дверь и на некоторое время задержал на ней ладонь. Отчего из древесины полезли толстые ветви и, перекидываясь на косяк, стали в него врастать, формируя своеобразный замок. «У нас есть еще пара минут», — с тихой хрипотцой ответил он и скинул с себя майку, бросив ее на скамью возле меня. Даже в шаге от нее я чувствовала острый запах пота, от которого чуть не кружилась голова. «Что ты делаешь?» — прошептала я, хотя прекрасно понимала, что. «Сейчас придет профессор. Как ты собираешься в таком состоянии выполнять задание?» Он подошел ближе и провел пальцами по моим волосам, пряча локоны за ухо. «Ты поэтому закрыл дверь?» «Почувствовал твой запах через открытое окно». Он склонился и жадно поцеловал мою шею, вырвав еще один тихий стон из моей груди. «Ша-ша-ша!» — он коснулся пальцем моих губ. «У нас мало времени, и лучше не шуметь. Хотя в другой ситуации я бы с удовольствием послушал твой голос. Ты же не собираешься прямо сейчас?» Не отвечая, он поцеловал меня в губы, нащупал пуговку моих штанов и, ловко расстегнув, слегка их приспустил. Потом скользнул ладонью внутрь, нежно провел пальцами по влажным складочкам и проник внутрь. Я тихо всхлипнула, но долгий поцелуй не позволил мне издать других звуков. Мышцы вокруг его пальцев сжались, и наслаждение стало возрастать с такой силой, что казалось, я вот-вот была готова содрогнуться от нестерпимого удовольствия. Но Эл вынул руку и прекратил поцелуй, шумно выдохнув. «Как я и думал, ты готова», — прошептал он. Потом резко развернул меня и приспустил собственные штаны, из которых показался напряженный прямой член, увитый венками и с такой натянутой головкой, что она поблескивала в льющемся сквозь неровное стекло окна свете. Сгорая от нетерпения, я скинула только что одетые штаны и послушно развернулась к нему спиной, когда Эл потянул меня к себе и, присев, медленно вошел в меня настолько глубоко, насколько смог. Потом подхватил меня одной рукой под ногу, облегчая движение, а вторым плечом оперся о стену. «Ох, бездна!» Я едва сдерживалась, чтобы не кричать, и Эйлор свободной рукой крепко сжал мое горло, оставив возможность лишь дышать. Мне приходилось стоять на одной ноге, поднявшись на носочек. Он полностью контролировал меня, прижимая к стене и удерживая ногу на весу, и двигался неторопливо, но выразительно, почти полностью выходя, а потом снова наполняя меня до краев. Через минуту я перестала дышать, распахнув глаза и полностью сосредоточившись на том, что происходило внутри. А потом все же застонала, потому что сосуд наслаждения переполнился и теперь требовал выхода наружу. Я чувствовала, насколько сильно жалась вокруг него, ощущала, как его головка цепляется за ребрышки внутри, как он продвигается на каждый следующий сантиметр. Отпустив горло, он сжал мою грудь, и я с трудом контролировала голос. Из-за оргазма он ощущался внутри еще сильнее. Прижавшись губами к моей шее, он легонько закусил ее и, тяжело дыша, ускорился. Мне нужно было кричать. Еще минута, и я бы сошла с ума от переполнявшего меня удовольствия, но Эл резко поменял ритм и, сделав еще несколько безумных движений, замер на мгновение. Потом еще толчок. Пауза. Толчок. Пауза. Выдохнув, он медленно вышел из меня. Я содрогнулась от того, как резко и сильно сократились мышцы внутри и почувствовала текущую по ноге теплую вязкую жидкость. Эл потянулся к умывальнику и, вынув из висящего над ним короба салфетку, нежно протер кожу между моих ног. «Ну что, так лучше?» Он поцеловал меня в шею. Я обернулась и поймала поцелуй его губами. «Лучше», — выдохнула я.